Я очень рад, что ты привезла ко мне в гости своего Патти. Вот только не пойму, зачем. Ланселот, ты знаешь, что в прежние времена одинокие люди заводили себе собак. Как ты думаешь, если такой собаковладелец ехал в гости далеко от родного дома, он брал с собой собаку? Если он действительно был одинок, то, конечно, брал. Я где-то читал, что в старинных поездах и самолетах были даже специальные места для собак. На них продавались билеты. Вот, видишь, у людей были кошки и собаки, а у меня ослик Патти. Считай, что это мой королевский каприз. Ладно, так и буду считать, мой король. Только держи своего Патти подальше от моего огорода. Но как тебе удалось его сюда привезти? Теперь ведь нет ни домашних животных, ни билетов для них. Он прилетел со мной на военном грузовом вертолете. — Где ж ты нашла военный вертолет, Дженни? Надо знать, где искать. — Расскажи. — Потом, мой дорогой сэр Ланселот, сейчас ты должен выпить лекарство. Она встала, и только тут Ланселот толком разглядел ее, статную фигуру с высокой грудью и широкими бедрами. Он очень удивился. Почему-то он был уверен, что Дженни маленькая, и фигура у нее как подростка. Когда она поднесла ему какие-то таблетки и стакан воды, он послушно принял лекарство и заметил на ее белоснежной с веснушками руке массивный золотой браслет, явно старинный. Она производила впечатление старомодной девушки, и это ему нравилось. Выпив лекарство, Ланселот потребовал, чтобы Дженни немедленно рассказала ему, как же она оказалась на его острове. — Очень просто. Когда ты перестал отвечать на мои вызовы, я поняла, что тебе совсем худо. Я знала, что твой остров находится в Тронхеймсфьорде, и рядом на берегу стоит город Тронхейм. Я нашла его на карте в моем учебнике географии и стала думать, как мне до тебя добраться. Тут как раз прилетел на военном вертолете один из моих старших братьев в отпуск. Я уговорил его на обратном пути захватить меня и Патти и доставить в город Тронхейм в бывшей Норвегии. Маме мы сказали, что я лечу к нему в гости, потому что он хочет познакомить меня с своим другом. Мама спит и видит поскорее пристроить меня замуж, и она отпустила меня. Надолго она тебя отпустила? Да хоть насовсем. Я думаю, что сегодня она уже не помнит, что у нее где-то есть дочь. Моя мать целиком занята собой и своей реальностью. Мы прилетели в Норвегию. Мой братец высадил нас с Патти на вертолетной площадке тронхеймских экологистов, пожелал мне счастья и растаял в облаках. Я догадалась пойти в центр питания, и там один симпатичный чиновник рассказал мне, как найти твой остров. По его же совету я обратилась в медицинский центр к доктору Вергелану, и доктор сразу согласился навестить тебя. Он привез нас на своем катере. — И давно вы с доктором Вергеланом меня лечите? — 2 недели. — Это, выходит, я 2 недели был без сознания. — Больше, ведь я прилетела только через 3 дня после того, как ты перестал выходить на связь. — Понятно. — Похоже, дорогой мой королек, ты спасла своего рыцаря от гибели. — Так я теперь твой вечный должник, само собой. А теперь должна пойти на кухню и приготовить тебе куриный бульон. — Еще одно чудо. — Откуда на моем острове куриный бульон? Надеюсь, ты не сварила его из чайки? — Нет, не из чайки. Это я свистнула коробку бульонных кубиков из военного рациона моего братца. Доктор Вергелан велел поить тебя бульоном часто и помногу. — Но я совсем не хочу есть. Я не голоден. — Сэр Ланселот, бульон — это не еда, а лекарство. И потом, почему ты обсуждаешь мои приказы? Король я или не король? — Ты королек. Иди, готовь свой бульон. Дженни ушла на кухню, а Ланселот лежал и блаженно улыбался. На секунду мелькнула мысль о том, в каком безобразии застала его девушка, прибыв на остров. От этой мысли его бросило в жар, но он тут же успокоил себя. Он инвалид, и все человеческое ему чуждо. Гораздо интереснее узнать, почему этот доктор зная его положение, не попытался применить к нему закон об эвтаназии, пока он находился без сознания.